Часть третья. Пояснение. Пояснение первое. Есть диаграмма, которая отлично демонстрирует нам так называемую слепую зону, которая есть у каждого из нас. Мы называем ее окном Джохари по определению Джозефа Лифта. Если вы обратитесь в PDF-приложение, вы увидите. Часть А нашей личности – открытая зона, известна как нам, так и окружающим. Например, тот факт, что мы слишком много курим или всегда честны с другими. Часть В является скрытой зоной и известна лишь нам, но не окружающим. Например, то, что мы мастурбируем. Часть С – слепая зона. Неизвестно нам, а окружающие знают об этом. Например, что мы имеем привычку перебивать собеседника, что мы упрямы или скупы. Часть D остается зоной неизвестности. Ни мы, ни окружающие не знают о ней. Здесь речь идет о том, что спрятано в самой глубине нашего подсознания. Например, неосознанное желание смерти автогонщика, который сам не подозревает об этом и кажется своей жене очень жизнерадостным. Чем больше мы узнаем о своей личности, тем больше становится окон А, а слепая зона С уменьшается. Чем больше открыто мы общаемся с окружающими, тем меньше становится окно В, то есть величина квадратов может меняться. Важно помнить, что часть С или слепая зона есть у каждого человека. Восприятие окружающими клиентки из нашего примера, которые видели ее полной и пожилой, отличается от ее самовосприятия и попадает в часть С. Любая внезапная конфронтация с этой информацией вызовет у нее активные оборонительные действия. Здесь также вполне уместен вопрос, действительно ли нужно убеждать человека в том, что его идеальные представления о себе, без учета информации из части С, не соответствуют реальности. Если ответ отрицательный, то не стоит пытаться открыть человеку глаза на правду. Если бы слон из предисловия знал об этом, возможно, он бы не стал указывать льву на его слабость. Если же ответ утвердительный, то нужно задать следующий вопрос. Должен ли именно я быть тем, кто откроет человеку информацию из его слепой зоны? Может, есть возможность загрести жар чужими руками? Ведь всегда найдутся слоны, которые с радостью укажут другим на их недостатки. Пояснение второе. Учить и хвалить. Каждый учебный процесс, в котором нет ощущения успеха, обречен на провал. В процессе самообучения мы можем наблюдать прогресс и радоваться ему. Если же у нас есть наставник, то мы ждем от него положительных поглаживаний, которые дают нам понять, все ли мы делаем правильно, хорошо. Этот процесс мы называем позитивным подкреплением поведения. Когда же мы хотим, чтобы учащийся перестал поступать определенным образом, к примеру, чтобы Карл перестал небрежно закладывать заготовки в пресс, чаще всего нам кажется уместным применить наказание. Но это совершенно неверно, потому что с психологической точки зрения наказание означает негативное подкрепление поведения. Почему же это так? Потому что нам нужно признание, а отрицательное признание лучше, чем его отсутствие вообще. Когда кто-то злится на нас и наказывает, то обращает внимание на нас. Поэтому мама не сможет отучить ребенка громко хлопать дверью, если будет каждый раз кричать на него. Наказание может лишь вызвать страх, если будет достаточно жестким. Но оно никогда не приводит к изменению поведения. В лучшем случае, к тому, что человек начнет делать все втихую. Прекратить действие легче всего, если не обращать на него внимания. Так как то, что не приносит ни положительного, ни отрицательного признания, не имеет смысла продолжать делать. К несчастью, у нас не всегда есть свободная энергия не замечать плохого поведения. Тогда мы прибегаем к наказанию, потому что это не требует от нас много сил и не вынуждает нас интенсивно разбираться с виновником. Если же вы хотите изменить поведение члена семьи во время какого-то важного события, подумайте, будет ли вам это по силам, и сможете ли вы не обращать на это внимания? Родители прекрасно знают, что несут ответственность за своих детей перед гостями и не всегда могут закрыть глаза на поведение разбушевавшихся малышей. Любое достижение в процессе обучения требует обязательной похвалы. Здесь важно отметить, что нерегулярное поощрение оказывает большее внимание, чем систематическое. Начальник, который всегда в 9:20 проходит по предприятию и тут и там говорит приятные слова, достигнет намного меньшего эффекта, чем тот, который будет ходить и по утрам, и по вечерам. Чем более неуверен в себе учащийся, тем скорее его нужно похвалить после какого-то успешного результата. Только когда такой человек станет более уверенным, можно начинать поощрять его от случая к случаю. Для тех, кому часто приходится мотивировать окружающих к новым моделям поведения, я очень советую обратиться к номеру 12 из списка использованной литературы. Пояснение третье. Преобразование второй теории психического аппарата Фрейда в систему структурального анализа Берна. По классификации Фрейда человек управляется тремя элементами психики – «оно», «я» и «сверхя». Врожденным является только «оно». В нем содержатся все примитивные биологические инстинкты, а также позже полученные влечения, которые можно разделить на два типа. Конструктивные влечения, особенно сексуального характера, либидо, и основополагающая жизненная энергия. Эти влечения помогают человеку положительно выразить себя. В понятие «сексуальное» Фрейд вкладывал все приятные для тела ощущения и чувства удовольствия, начиная с получения импульса раздражения из внешней среды и заканчивая творчеством. Деструктивные влечения, находящие выход в агрессии, разрушении и желании смерти. Эти стремления имеют отрицательный характер. По Фрейду, все наши влечения и стремления наполнены энергией, иначе они не могли бы реализоваться. Жизненная энергия противопоставляется энергии смерти. Оно действует по принципу получения удовольствия и заботится лишь о сиюминутном удовлетворении потребностей любого типа. То есть только о самом себе. Оно не признает ни рассуждения о морали, ни каких-либо других. Поскольку окружающая среда мотивирует поведение младенца, которое изначально определяется лишь волей своего «оно», постепенно возникает сверх-я. Сверх-я является душевным, психическим проявлением всех принципов и запретов общества, его табу и так называемой морали. Это результат программирования, который возникает благодаря попытке ребенка адаптироваться. С помощью адаптации он надеется, что с ним будут хорошо обращаться. И младенцу тоже нужна похвала, если он нравится. Народная мудрость называет сверх-я совестью. Она становится неотъемлемой частью психики и участвует в формировании самооценки личности. Вспоминаем первую главу. Итак, личность человека состоит из «оно», то есть генетического наследства инстинктов и влечений энергии, и «сверх-я», которое является результатом программирования внешней среды. С инстинктами мы рождаемся, а влечения и стремления возникают несколько позже. Но и они локализованы в «оно». Мы защищаем свой статус, стремление, с помощью той же самой энергии, тех же самых маневров, как и свою жизнь, инстинкт самосохранения. В качестве посредника между этими двумя элементами выступает «я». Эта часть личности согласует требования «оно» и запреты «сверх-я». «Я» руководствуется реальностями окружающего мира и анализирует их. «Оно» чувствует эмоции. «Сверх-я» запрещает, оценивает и ограничивает его желания. А «я» думает здравый смысл. В «я» развивается интеллект, чтобы помочь индивидууму освоиться в этом мире. Фрейд соотносит «я» с принципом реальности, потому что «я» постоянно пытается с ней справиться, несмотря на требования «оно» и запреты «сверх-я». Слишком много запретов ограничивает аналитические способности. Иногда «я» вообще не удается, запрещается видеть реальность объективно. С другой стороны, и слишком много ограничений для «оно» приводит к тому, что энергии на мыслительную деятельность будет не хватать, так как «оно» будет в основном занято борьбой за свои потребности. Вспоминаем энергию из 4 главы. Перейдем к Берну. В то время как троичное разделение психики Фрейда представляет собой теоретическую модель, Берн подчеркивает реальность трех «я»-состояний. Он обосновал это тем фактом, что проявление этих состояний можно наблюдать. Нужно увидеть и услышать человека, чтобы понять, в каком из трех «я»-состояний он находится в данный момент. Вспоминаем описание в начале 4 главы. Кроме этого, Берн добавил некоторые аспекты, отсутствующие у Фрейда. Например, нежная, заботливая любовь матери. «Оно» по Фрейду становится у Берна «Д». В «Д» находятся наши чувства и желания реализовать свои потребности. Манипуляция тоже расположена в «Д», потому что манипулятор не заботится о потребностях другого. «Д» чувствует себя в порядке или нет. Ощущает приятие и неприятие, обиду, радость, вину, печаль, счастье, грусть, перегрузку и тому подобное. Если кто-то задевает нашу самооценку, то он всегда должен быть готов к оборонительным или наступательным маневрам «Д». «Р» Берна во многом соответствует сверх-я Фрейда. Только мы не должны забывать, что есть и любящий «Р», который заботится и выражает материнскую любовь. В остальном в «Р» собраны все застывшие и накрепко засевшие в представлении внутренние установки, включая предрассудки. Упрямство человека может быть проявлением «Р», но, возможно, это «Д» настаивает на удовлетворении своих потребностей или сохранении образа, потому что чувствует для себя угрозу. «Р» часто проявляется в советах и поучениях такого рода. «Давай я помогу. Я лучше знаю». А также в желании помочь и вмешательстве. «Иди сюда, у тебя все равно не получится. Если будешь делать один, то точно сломаешь». «В» Берна полностью совпадает с «я» по Фрейду. Он отвечает за мышление, разумные вопросы и ответы, поиск причин, в то время как «Р» ищет виновного. Логику, сбор, сортировку, анализ и сохранение фактов. «В» также отвечает за принятие решений. И, наконец, нужно сказать, что эти решения могут быть приняты под влиянием «Р» или «Д». Чтобы понять ситуацию, нужно провести анализ. Можно воспользоваться описанием теории Фрейда. Пояснение четвертое. Два эксперимента по созданию образов. Первый эксперимент. Две группы молодых людей в США познакомились с устройством переключателя или реле. Группа S узнала, как замкнуть электрическую цепь, используя переключатель. Группе R объяснили, как можно замкнуть цепь с помощью реле. Немного позже перед обеими группами поставили следующую задачу. В комнате с потолка свисают два шнура, которые нужно соединить. Но они были расположены достаточно далеко друг от друга, и испытуемые не могли одновременно взять оба шнура. Посмотрите на рисунок 1 в PDF-приложении к аудиокниге. На столе также лежали два тяжелых предмета – переключатель или реле. Решение задачи предполагало использование одного из них. Испытуемый привязывал переключатель или реле к одному шнуру и раскачивал его по принципу маятника. Таким образом, появилась возможность держать один шнур и поймать другой. Задача была решена. Посмотрите на рисунок 2 в PDF-приложении. Как вы думаете, какая группа использовала в качестве груза переключатель, а какая — реле? Ваш ответ — группа S, работавшая до этого с переключателем, использовала. Группа A, работавшая до этого с реле, использовала. Запишите свои ответы. Правильный ответ. У каждой группы был только один образ того, что представляет собой переключатель или реле. что и помешало испытуемым использовать этот предмет в качестве груза. Эти образы не совпадали. Следовательно, каждая группа выбрала для решения задачи тот предмет, о котором им ничего не было известно. То есть отсутствовал образ, связанный с функционалом предмета. В качестве груза группа S воспользовалась реле, а группа R — переключателем. Второй эксперимент демонстрирует, насколько наше собственное самовосприятие передается окружающим. Один университет в США проводил конкурс ораторов. Все участники были из соседнего высшего учебного заведения. Их разделили на две группы. Группа первая — добровольцы. В эту группу входили студенты, которые планировали связать будущую деятельность с ораторским искусством. Учителя и тренеры, ведущие на радио и телевидении, актеры, священники и так далее. Самовосприятие этих ораторов: я могу выступать перед группой, мне есть что сказать публике, я хорошо излагаю мысли, у меня все получится, я уверен в себе. Они чувствовали себя достаточно большими и считали, что справятся с заданиями. Вторая группа — принужденцы. В этой группе были студенты, вынужденные пройти курс риторики, потому что он входил в обязательную программу обучения. Эти люди не хотели в профессиональной деятельности принимать участие в публичных выступлениях. Их обязали принять участие в эксперименте, поскольку это засчитывалось вместо семестровой контрольной работы. Самовосприятие этих ораторов: «Я боюсь выступать перед публикой, я не умею выражать свои мысли, публика не примет меня, мне страшно, я очень не уверен в себе». Они чувствовали себя слишком маленькими и сомневались, что справятся с заданием. Зрители не знали, что половина выступающих участвовала в конкурсе недобровольно. Каждый зритель получил анкету для оценки ораторов. Один из вопросов был таким: «Как вы оцениваете рост оратора?» Тут нужно отметить, что все участники были мужского пола и что американцы отлично умеют оценивать рост мужчин, потому что их оценка чаще всего начинается с вопроса, для какой игры он лучше всего подходит. Футбол, бейсбол, баскетбол, регби. Результаты этого эксперимента были поразительными. Всех участников первой группы оценили на 3-6 дюймов выше, чем они были на самом деле. А все участники второй группы показали зрителям на 3-6 дюймов ниже их реального роста. Таким образом, получается, что зрители больше реагировали на внутренний настрой оратора, чем на реальный образ. Особенно интересным был постэксперимент. Группе людей, ни в каком качестве не участвовавших в конкурсе, показали видеозапись эксперимента без звука. И они без труда смогли идентифицировать ораторов из первой и второй группы. То есть наша внутренняя позиция и самовосприятие выражаются довольно заметно и невербально с помощью языка тела. У каждого из нас есть представление о себе и окружающих. Берн даже говорит: мы любим не человека, а образ, который о нем сложился. И мы также ненавидим не человека, а его образ. О готовности менять образы Берн отмечает следующее. Хотя внутренние образы человека постепенно меняются, никто не любит, когда другие пытаются их заменить принудительно. Поэтому люди кричат и боятся. Пояснение пятое. Вопросы для автопортрета. Первый. Насколько большим вы себя нарисовали? Как соотносится нарисованная фигура с размерами листа? Вы нарисовали себя в центре или в углу? Как вы думаете, что это может означать? Второе. Вы представили себя активным или статичным? Вы стоите, сидите или лежите? А может, вы прыгаете, бежите или скачете? Третье. Вы нарисовали себя полностью или спрятали часть себя, например, посадив себя в машину или поставив за стену? Если да, то почему? Четвертое. Ваш автопортрет смотрит на мир и зрителя открытыми глазами. А может, они закрыты или смотрят в сторону? Что можно из этого заключить? Пятое. Как вы думаете, ваш автопортрет отражает ваши внутренние представления о самом себе? Шестое. Если вы долго рассматриваете свой автопортрет, кажется ли вам, что вы воспринимаете себя очень позитивно или негативно? 7. Если вы довольны собой, радуйтесь. Если же ваш автопортрет отражает внутреннее чувство дискомфорта, то учитесь представлять себя лучше. Упражнение для улучшения автопортрета. Старайтесь использовать весь лист бумаги. Это разрешено. Научитесь рисовать себя так, чтобы ваш портрет смотрел на мир и в глаза наблюдателю. Постарайтесь, чтобы рисунок производил на него приятное впечатление. Рисуйте такой позитивный автопортрет ежедневно, хотя бы один раз. И вы увидите, что в неудачные дни ваш портрет тоже будет создавать удручающее впечатление, если вы специально не нарисуете себя жизнерадостным. Настроение и представление себя взаимозависимы. Чем лучше вы себя чувствуете, тем более позитивным вы себя и представляете. И этот положительный образ передастся на бессознательном уровне окружающим. Но верно и обратное. Чем более позитивно мы представим себя, тем лучше будет наше внутреннее самовосприятие, которое опять же передается окружающим. А положительная реакция внешнего мира помогает человеку стать еще более уверенным. В этом случае также работает принцип «как будто». Поступайте так, будто верите в последнее высказывание и учитесь представлять себя положительно. Каждый день делайте хотя бы один позитивный рисунок, и скоро вы увидите, что ваше самочувствие действительно улучшится. Пояснение 6. Разгадка для упражнения номер 22. Мужчина был лилипутом. Вместе с двумя другими карликами он работал в цирке. Он был самым маленьким из них и поэтому стал звездой. Мужчина смирился со своей судьбой, потому что обрел популярность и получал самый высокий гонорар. Однажды один из его конкурентов подпилил ножки его стола, но в спешке не успел убрать опилки с пола. Наша звезда, как обычно, сел за стол и вдруг заметил разницу. Так как он не увидел опилки, то сделал неправильный вывод. Он подумал, что начал расти. Такое случалось с лилипутами, хоть и не слишком часто. Его статус звезды оказался в опасности. Он не мог вынести мысли, что будет лишь одним из многих лилипутов, и застрелился. Другие похожие упражнения вы можете придумать сами. Пояснение 7. Доклады Веры Биркенбиль. Другие доклады, как средство массовой информации, формируют наше мнение и «от полного нуля к паре слов по-китайски». Изучение языков, что может быть скучнее. Позже к этому добавились арабский, японский и турецкий языки. В конце концов, я доказала, насколько увлекательными могут быть география и история, два предмета, которые в мои школьные годы были основаны на заучивании информации, поэтому на них я годами скучала. Отличная отговорка для ленивых учителей. Между тем, в серии «Все, что вы непременно должны знать о...» вышли 3 DVD. Первый – «Китай и Азия», есть и одноименная книга. Второй – «Индия». Третий – «Исламский мир». Я не только утверждаю, что любая тема может быть представлена в соответствии с потребностями и возможностями нашего мозга, но и доказала это на примерах особенно скучных предметов на протяжении последних десятилетий. Разумеется, этот список далеко не полный. Полный обзор моих произведений вы найдете на моем сайте в разделе DVD.